Барон открыл было рот, но ничего не сказал. Пушкин прекрасно понимал его положение. Правда была слишком невероятна. А потом объявить ее вслух означало бы подвергнуться новым насмешкам, а то и попрекам в скудости фантазии. Только теперь ему пришло в голову, что положение их, мягко говоря, весьма даже незавидное. После неожиданной смерти графа Торловски в Праге попросту не было людей, посвященных в тайну их миссии. Люди эти остались в Вене, Берлине, Петербурге, и, чтобы просто снестись с ними, потребовались бы немалые усилия. Все теперь зависело от судьи. Он мог предоставить им такую возможность, а мог и не предоставить. Кто в здравом уме поверил бы истории про ожившего на миг рыцаря Брунсвика? Здешние сыщики, выполняя поручения графа, и представления не имели о подлинной сути дела. Чтобы объяснить историю с домом Гарраха и растерзанный вид троих выбравшихся из подвала людей, была придумана убедительная история про то, как они искали там, внизу, запрятанную некими преступниками добычу. «Ну так что же?» — спросил судья после долгого молчания. «Только не говорите, что я изверг и злодей, затыкающий вам рот. Я к вашим услугам, господин с длиннейшей фамилией. Если вы считаете, что убийство на Карловом мосту совершил кто-то другой, бога ради, назовите нам его». «Опишите, и Кранц тут же примется его ловить со всем свойственным ему рвением. Что же вы молчите?» «Быть может, вы, господин поэт, выручите вашего попавшего в затруднительное положение спутника? Быть может, именно вы видели настоящего убийцу? Не откажите в таком случае назвать его или хотя бы описать». «Ах, и вы молчите! Странно, очень странно! Я вас умоляю, не смотрите на меня так страдальчески! Можно подумать, я затыкаю вам рот! Говорите же! Душевно вас прошу!» Вновь воцарилось долгое, тягостное молчание. Судья разглядывал обоих, изобразив на лице выжидательную улыбку. «Ну что же, судари мои, — сказал он, наконец, с разочарованным вздохом, — видит Бог, я проявил массу самого дружеского участия и терпения, готов был предоставить вам все возможности себя обелить в том случае, если вас обвиняют облыжно. Вы же предпочитаете молчать. Придется пока что отправить вас в тюрьму». Распахнулась дверь, ворвался человечек в вицмундире и, на цыпочках, приблизившись к столу, согнувшись в три погибели, что-то почтительно зашептал на ухо судье. Тот слушал с непроницаемым лицом, потом небрежным жестом отослал чиновника и поднялся. «Прошу прощения, господа, я скоро вернусь, и мы завершим все формальности». Он выбрался из-за массивного стола и вышел, не оглядываясь. Наступила неприятная тишина. Потом Кранц сказал с наигранным дружелюбием: «Лучше бы вам, господа хорошие, покаяться и придумать что-нибудь смягчающее вашу печальную участь. Иначе господин судья может и осерчать. Город наш все буйства оставил в далеком прошлом. Давно уже живем тихо и спокойно, буянов и вертопрахов не любим, а особенно не нравится властям и полиции, когда людей протыкают насквозь прямо на Карловом мосту. Пораскиньте мозгами». Глядя на него с печальным вожделением, барон сказал мечтательно зло: попался бы ты мне в чистом поле, чтобы я ехал на своем соколе с саблей в руке, я бы тебе устроил бег ополоумевшего зайца напрямик через поля. Также, мечтательно глядя в потолок, Кранц поведал: время уже позднее, и запоздавшим постояльцам в тюрьме кормежка не полагается, но завтра, этак к обеду, непременно пустой похлебки принесут, и при некотором везении там кусочек морковки отыщется. «Ты бы эту морковку, — сказал барон, — а далее в кратких, но чрезвычайно образных выражениях объяснил, как именно господину Кранцу следует поступать со всеми овощами, плавающими в тюремной похлебке. Судя по лицу полицейского, ему эта идея не нравилась категорически. Побагровев и грозно сопя, он стал придумывать некий достойный ответ, но тут хлопнула дверь, и судья буквально ворвался в комнату. С первого взгляда было ясно, что это уже совершенно другой человек. Его совинная физиономия не изменилась, не прибавилось ни участия, ни благородства, но за время отсутствия что-то, несомненно, произошло, полностью изменившее судью. Кранц обрадованно сообщил: «Господин судья, во время вашего отсутствия означенный злодей и убийца, вот этот самый, допустил оскорбительное высказывание в адрес...» Круто развернувшись на каблуках, судья остановился перед ним и брюзгливо сказал: «В ваш персональный адрес, Кранц, олух царя небесного, молчать! Я именно вас имею в виду! Наворотили тут! Какие злодеи! Какие убийцы! Произошло трагическое недоразумение. Молодые люди были оклеветаны. Где ваш чертов свидетель?» «По взятии письменного свидетельства отпущен домой». «Найти! Послать полицию немедленно! Это не свидетель, а клеветник, понятно вам?» Кранц так и выпучил глаза. Правда, то же самое сделали барон с Пушкиным, пораженные столь резкой переменой. Судья был на сей раз совершенно серьезен, и походило на то, что когти Фемиды все же с превеликой неохотой разжались. «Что вы стоите, Кранц?» — взвизгнул судья. «Достать мне этого вашего мнимого свидетеля хоть из-под земли! Марш! И вы тоже!» Он яростно воззрился на полицейских. «Нечего тут торчать, чтобы потом требовать сверхурочную оплату! Всем вон!» Полицейские, четко повернувшись через правое плечо, гуськом прошли к выходу, свойственным полиции всего мира тяжелым шагом. На их бравых, усталых физиономиях не отразилось и тени удивления. Сразу видно, эти молодцы были не из тех, кто ломает голову над загадками жизни. На лице Кранца, наоборот, виделась попытка осмыслить столь резкие перемены, но, подстегнутый ярусным взглядом судьи, он переступил с ноги на ногу, тяжко вздохнул, без нужды поправил галстук, покрутил головой и покинул комнату. «Возьмите ваши вещи, господа», — сказал судья упавшим голосом, указывая на трости пистолеты. «Прошу прощения за ошибку. Никто не гарантирован, как говорится. Все хорошо, что хорошо, кончается, не держите зла». Он повернулся к ним и закончил сварливо: «А все же, если кому-то угодно интересоваться моим мнением, всякими такими приключениями постарайтесь в другой раз заниматься в других местах. У нас и в самом деле давным-давно спокойный, сонный, бюргерский город. Все эти ваши...» То ли не найдя подходящего слова, то ли просто не желая продолжать, он махнул рукой. «Как будто и без того нет хлопот. Идите, молодые люди. Ваш друг ждет вас в коридоре». Они не заставили просить себя дважды, не было никакого желания прощаться с судьей долго и прочувствованно. Фигура неизвестного друга, каковых у них после смерти барона в Праге вроде бы не имелось, вызывала кучу вопросов, но оставаться здесь далее не хотелось. Они вышли не на шутку опасаясь, что это очередная издевательская каверза, и судья со злобным хохотом вновь покличет полицейских, а потому ускоряя шаг. В коридоре, скудно освещенном парочкой ламп, стоял совершенно незнакомый человек средних лет, чье узкое аскетическое лицо напомнило Пушкину литографический оттиск какого-то итальянского портрета времен великого Бенвенута, изображавшего кондотьера в доспехах. «Пойдемте, господа», — сказал он деловито, — «моя карета у входа». Они переглянулись. Не было никакого желания отправляться в ночь с незнакомцем в неизвестной карете. То, что им вернули оружие, еще не меняло дело. Сплошь и рядом им приходилось драться с созданиями, не боявшимися ни шпаг, ни пистолетных пуль. Их минутное колебание от незнакомца не ускользнуло. Он усмехнулся. «Полните, господа. От меня вам не следует ждать подвоха. Не так давно мы уже встречались ночью, когда вы возвращались от некоего обитающего за городом любителя магических практик. Будь у меня желание причинить вам зло, к тому, согласитесь, были все возможности». «Черт меня побери со всеми потрохами!» — воскликнул барон, присматриваясь к незнакомцу. «Тот-то мне голосок этот смутно знаком». «Не видеть жалования за 3 года, если не вы, любезный, велели нам тогда на дороге стоять смирно, потому что у вас, мол, достаточно пистолетов». «Произошла ошибка», — не моргнув глазом, ответил незнакомец. «Вас перепутали с совершенно другими людьми. По крайней мере, вам ведь не причинили никакого вреда. Пойдемте. Это в ваших же интересах». Вновь переглянувшись и пожав плечами, они все же вышли следом за неожиданным избавителем в ночную прохладу. У крыльца стояла запряженная парой карета, незнакомец распахнул дверцу, пропустил их и залез следом. Кучер тронул лошадей, не дожидаясь распоряжений. «Куда мы едем?» — подозрительно осведомился барон. «В вашу гостиницу, конечно. Вы соберете багаж и нынче же утром сядете в берлинскую почтовую карету». «В берлинскую, подчеркиваю. Вам совершенно нечего больше делать в Вене, и уж тем более в Праге. Все и так закончилось, достаточно печально, не стоит добавлять лишних трупов». «Мы вам благодарны за участие, сударь», — сказал Пушкин. «Ведь это вы, несомненно, нас выручили. Но мы, простите великодушно, не из собственного удовольствия путешествуем и не по собственной прихоти, очертя голову, лезем в опасные неприятности. Мы состоим на службе, мне прекрасно известно, где вы оба состоите на службе», — отрезал незнакомец. «И тем не менее... Но послушайте! Нет уж, это вы послушайте, господа», — сказал незнакомец резко. «Тем, во что вы так легкомысленно ввязались, должны заниматься совсем другие учреждения». «Гораздо более опытные и, я бы выразился, несравненно более сочетающиеся с сутью проблемы. Учреждение, насчитывающее отроду несколько сотен лет, и, смею вас заверить, накопившее немалый опыт в борьбе...» «Ах, вот оно что!» — строптиво произнес барон. «Ну да!» «Долетало до меня, что святая инквизиция вовсе не померла естественной смертью, а поменявши шкуру на змеиный манер, продолжает существовать в глубокой тайне. Как вас именовать, а? Падре какой-нибудь?» «Падре Луис», — сказал незнакомец все так же холодно. «Вы вправе забавляться любыми догадками. Я все равно не буду отвечать на прямые вопросы». «А все и так понятно», — сказал барон. «Так какого ж черта вы нам советуете уехать? Одно дело делаем». В полумраке нельзя было разглядеть лица падре Луиса, но в его голосе звучала ледяная ирония. «Сколько самонадеянности, милейший барон! Право же, не стоит и сравнивать. Ваши так называемые серые кабинеты, тайные департаменты и прочие особые экспедиции, простите за прямоту, не более чем детские забавы. Горсточка людей, приступившая к работе всего-то 20 с лишним лет назад, без серьезных знаний, без изучения многовекового опыта предшественников, без системы. Французы это называют дилетантизмом. Доводилось слышать такое словечко? Вы хватаетесь за все сразу, не в силах отделить главное от второстепенного. Гоняетесь за жалкими оборотнями, доживающими век в глухих местечках. Преследуете убогих ведьмаков, всего-то и умеющих, что наслать град и створаживать молоко. Вглубь вы не копаете, потому что и представления не имеете, где и на какой глубине искать корни. «Ага», — сказал барон строптиво, «что ж вы за столько-то сотен лет, такие умные и могучие, корешки-то не выкорчевали, а теперь изображаете из себя, я же объясняю, вы попросту не понимаете всей сложности и грандиозности задачи, вот и давайте вместе стараться». «Вместе? С кем?» Падре Луис, судя по голосу, искренне улыбался. «Простите, господа, но чем вы можете быть нам полезны? Я уважаю вашу целеустремленность и отвагу, но ими одними делу не поможешь. Возьмите недавнее событие. Вы, собственно, ничего не добились, не продвинулись ни на шаг вперед. Зато потеряли одного из своих, мало того, были искусно ввергнуты в серьезные неприятности, из которых освободились только благодаря мне. Вы храбрые и порядочные молодые люди. Я не мог оставить вас в столь печальном положении. Но я не могу постоянно следовать за вами, как нянька за ребенком. У меня есть свои заботы и свои дела. К тому же я уезжаю не сегодня-завтра. И, оставшись без поддержки, вы очень быстро угодите в очередные неприятности. Дай бог, чтобы ограничилось неприятностями. Вам, собственно, здесь нечего делать после смерти графа. Без него никто не станет вас слушать, никто попросту не посвящен. Так что вам следует немедленно вернуться и не в Вену, а в свои столицы. Примите это как совет искреннего друга. Оставьте детские забавы. Но послушайте, мы, кажется, приехали? — спросил падре Луис, отодвинув занавеску и выглянув в окошко. — Ну да, вот и ваша гостиница. — Никаких дискуссий, господа. Не тот случай. Вы ввязались в историю, которая вам, безусловно, не по зубам, и потеряли одного человека. Если не проявите здравомыслие и не уйметесь, рискуете и вашими головами. Так что категорически советую уехать завтра же утром. Больше я вам ничем помочь не смогу. Он распахнул дверцу кареты. Всего наилучшего, и да хранит вас Бог. Они вышли и, не оглядываясь, побрели к входной двери. Сзади простучали колеса отъезжавшей кареты. Полная луна стояла над высокими крышами, ночь была тихая и теплая. «Бьюсь об заклад. В буфете у нашего гостеприимного хозяина наверняка найдется бутылочка», — сказал барон тихим, потерянным голосом. «Пойдемте». В гостиной, как и давеча, никого не было. 6 свечей в 2 канделябрах на каминной доске догорели до половины. Барон застучал высокими дверцами буфета, обрадованно крякнул, извлек бутылку и 2 стакана. Наполнив их, они уселись у потухшего камина и, не глядя друг на друга, отпили немного. Вино не радовало и не приносило утешения, хотя его никак нельзя было назвать скверным. «Так и будем молчать?» — спросил барон сварливо. «У вас есть предложение, Алоизиус?» — спросил Пушкин угрюмо. «Найдутся», — сказал барон многозначительно. «Не знаю, что вы теперь думаете, но что до меня, клянусь честью прусского королевского гусара, я в Берлин не вернусь. Прикажете отступать, как побитая собака, когда я жив и здоров, не ранен и полон сил? Да я их буду гнать, как собака хорька! Черт меня побери, граф был главный боевой товарищ, и я не имею права все бросать на полпути. Вена о нас ничегошеньки не знает? Ну и ладно, буду действовать на свой страх и риск». «Мы будем действовать на свой страх и риск», — сказал Пушкин. «Или вы полагали, что я вас оставлю?» «Нет уж, дело зашло слишком далеко, и это вопрос чести». «Замечательно!» — рявкнул барон, осушив свой стакан. «В конце-то концов, этот высокомерный падре нам не начальник. Мы сами себе начальники. А итальянец... Ну, в конце концов, итальянец не иголка в стоге сена, а тыщем, и никуда не денется, если он еще жив. А если жив, он у меня скоро пожалеет, что не озаботился вовремя помереть, прохвост чертов».